Глава 17. Испытание невестами. Прогулка 1. Данияр. «Куда-то торопитесь, ваше высочество?» Глава тайной канцелярии, как и положено, возник неожиданно. Точнее, выскочил из-под лестницы, одновременно отряхивая штаны. «Что ты там забыл?» Брови Данияра удивленно взмыли вверх. «Служанок тискаешь?» «Если бы...» проворчал Воронов, дергая себя за ворот, где вместо пуговицы болтались нитки. Расстегивал куртку на ходу, и отлетела пуговица. Нашел? Нашел. А еще нашел занятную вещь, назначение которой пока не понимаю. Марк вынул из кармана странного вида прямоугольный предмет, одна сторона которого была плоской и блестящей, напоминающей черное зеркало. Другая, ядовито-зеленого цвета, имела 4 переливающихся темных глазка непонятного назначения. По бокам расположились отверстия разной формы и диаметра. Дан поставил защитный купол от любопытных ушей. Затем провел пальцами над находкой, но магии в ней не почувствовалось. Принц взял вещь в руку, и она удобно легла в ладонь. Еще один странный предмет, как и тот томат. Но оружие используется во время боя, а это для чего? Родеонский слегка сжал пальцами находку. И тут случилось чудо. Темное зеркало засветилось, выдав странную мелодию, напомнившую звук капели, только писклявой. После чего предмет потух, будто сломался. «Тот, кто вооружил налетчиков стреляющим томатом, наверняка имеет отношение к этой музыкальной пластине», сделал вывод глава тайной канцелярии. Я бы даже сказал, что он несомненный талант и преследует свою цель. А кто у нас такой целеустремленный? Данияр не спрашивал, он мысленно перебирал возможные кандидатуры. И больше всех ему не нравились члены совета. Самое плохое, что неопознанные предметы появляются в замке, а не где-то на улицах Родеона. Мрачно заметил Марк. Отдам специалистам, пусть разбираются. Судя по всему, эта вещь пролежала под лестницей более суток. А раз так, то след развеялся, и магией его не отследить. Однако и умный противник рано или поздно проколется, и тем интереснее его загонять в угол. Вечером доложишь, к каким выводам они пришли. А что насчет помощницы-модистки? Представляешь, Данияр, совсем ничего. Будто ее с рождения прятали, а потом предъявили. Марк Воронов, этот вездесущий маг, был удивлен не меньше самого принца. Или она родом не из Родеона, если они с Тафилис вообще близки по крови. Принц вспомнил, как модистка защищала свою помощницу. А ведь это могло быть не просто из родственных чувств. Долг, дружба или что-то еще. У женщин вообще много заморочек, которые не сразу поддаются адекватной мужской расшифровке. «Я об этом тоже подумал и отправил запрос в соседнее королевство», — сообщил Марк. «Данияр, уделишь мне время? Ты сильно торопишься?» «Договорился о встрече с Милоликой. Тебе срочно?» «Я пропустил что-то важное?» — присвистнул Марк и подмигнул. «Я-то думал, тебе нравится та Золушка». «Не шути так!» — совершенно серьезно отозвался Вервольф. «Сегодня я договорился о прогулке с обеими принцессами, и мне нужно, чтобы сейчас нас увидел герцог Альвийский. К сожалению, время подпирает». «Понимаю», — кивнул Марк. «Тогда встретимся вечером. Удачи с принцессой Милоликой. И тебе в расследовании». Дан вернул непонятный прямоугольник главе тайной канцелярии и направился к выходу. По пути попавшийся слуга был схвачен за шиворот и направлен к принцессе, чтобы предупредить ее о месте встречи. Данияр вышел из замка и был приятно удивлен, застав Милолику Горную, облокотившейся о балюстраду широкого крыльца. Сейчас девушка напомнила ему хозяйку, цепким взглядом оценивающую, а так ли хорошо метен двор, и нет ли среди слуг бездельников, отлынивающих от работы. При виде принца она просияла, словно сомневалась в его появлении, а Родеонский взял и пришел. «Принц, вы хотели показать ваш парк, или мы отправимся в город?» «Давайте прогуляемся по парку. Снег, укрывший зелень, не самое унылое зрелище. Надеюсь, он не задержится». «Вы не любите зиму? У нас в горах она частая гостья. Надо только запастись шубой и сапогами на натуральном меху». Кокетливо улыбнулась Милолика, отчего ее черты лица смягчились. «Я не мерзну», — сообщил Данияр, предлагая девице руку. Она сразу же уцепилась за нее и бросила взгляд на окна. Сделала это украдкой, но Данияр увидел нужное. Там, за занавесями гостиной, мелькнул темный силуэт, напомнивший герцога Альвийского. «Это ваш волк не мерзнет, а вы?» — продолжила беседу Милолика. «У него ведь шкура, которой у вас нет. Скажите, как это быть не совсем человеком?» «Я и есть волк, если вы этого не заметили. Мы единое целое», — сообщил Дан, чувствуя разочарование. Нашла о чем говорить. «У него в обличии зверя нет ничего постороннего, никаких подселенных сущностей и даже глистов. Принцесса — чужой человек, но оборотень был настроен на разумный разговор, а получил то, что получил. Извините мою бестактность, но вопрос крайне интересный», — исправилась Милолика. Дан решил, что лучше так, чем молчание. Признавать свои ошибки нужно уметь. Они двинулись вдоль расчищенной аллеи, свернули к замерзшему фонтану, прошлись мимо занесенных снегом низкорослых кустарников. Данияр водил принцессу туда-сюда, то и дело устраивая мелкие провокации. То в процессе подъема на импровизированные горки обнимал Милолику одной рукой, помогая ей подняться, то внимательно слушал ее, отчего девушка свела. Он расспросил ее о горах, упомянул механизмы на рудниках, и принцесса с охотой откликнулась. Отломила ветку калины, на которой висело несколько подмороженных ягод, и принялась чертить круг с лопастями. Сразу видно, девица бывала на рудниках и видела механизмы, что тоже хорошо. «Интересное дело и очень прибыльное». Милолика с силой отшвырнула ветку, и та отлетела в заснеженные кусты. Оттуда раздался треск и звук, похожий на приглушенную ругань. Кое-кому девица ткнула палкой в лицо. Данияр облегченно выдохнул. «Наконец-то! Сколько можно тратить впустую время, чтобы разозлить Альвийского, мечущегося невдалеке и пытающегося держаться незаметным? Смешной человек». «Скажите, принцесса, с вами прибыл герцог Альвийский?» Принц внимательно наблюдал за девушкой, стремясь отследить каждую ее реакцию. Сначала лицо собеседницы застыло, словно прозвучавшие слова вышли крайне неожиданными. Затем она улыбнулась, будто вопрос показался забавным. Но уголок рта принцессы предательски дернулся. После чего совсем неожиданно Милолика полезла на невысокий сугроб, образовавшийся от расчистки дорожки. «Мой отец доверяет герцогу. Милорд очень сдержанный и разумный, а его решения принесли немало пользы моему королевству. Вы ведь в курсе, что мы планируем расширить наши торговые отношения? А Себастьяну Альвийскому поручено...» Дан догадывался, что девушка пытается исправить свое замешательство, что возникло при упоминании имени воздыхателя. Однако то ли подошва сапог принцессы оказалась слишком скользкой, то ли это был ее хитрый ход, только Милолика вдруг замахала руками. Она закричала и повалилась вперед на нетронутый снег. «А-а-а!» Голос у девушки оказался таким громким и пронзительным, что даже сидевшая за калиной ворона испуганно каркнула и улетела прочь. Провокацию и придумывать не пришлось, она случилась сама. Вервольф решил спасти принцессу от неудобной ситуации, когда высокородная девица падает в снег плашмя. Он попытался схватить гостью за одежду, но меховая шубка выскальзывала из пальцев. Веса Милолика была немалого, и Данияр интуитивно дернул девицу на себя, заодно стаскивая ее с сугроба. Раздался треск рвущейся ткани. От сильного рывка принцесса съехала с груды снега, согнулась под прямым углом и шокированно застыла, прижавшись задом к такому же опешившему оборотню. Принцесса затихла. Данияр быстро отпустил замолчавшую девицу и отошел от нее на шаг. Поза, в которой они оба очутились, длилась всего секунду, что было сущей ерундой и даже не стоило на этом заострять внимание. Более того, Оба участника нелепой сцены спасения были рады забыть это и посчитать недоразумением. Неожиданно внимание обоих привлек бешеный рев, послышавшийся из кустов. Принцесса разогнулась и вместе с принцем уставилась туда, откуда выскочил разъяренный герцог Альвийский. Сейчас страдалец напомнил раненого быка, из ноздрей которого шел пар, а глаза налились бешенством. «Это он-то сдержанный?» Хмыкнул Родеонский, наблюдая, как мужчина высоко поднимал ноги, в то время как снег мешал его передвижению. Упорный Себастьян Альвийский пер напрямик. Но чем ближе он становился к предмету своего воздыхания, тем быстрее возвращалось его самообладание. Увы, на финиш герцог пришел уравновешенным. Почти. Жаль, что принцесса себя не выдала. С радостью отправил бы ее обратно к родителям. «Себастьян, что с тобой?» Милолика, нахмурившись, посмотрела на спрыгнувшего с того самого коварного сугроба мужчину. Альвийский застыл перед девушкой, ревниво осматривая ее на предмет повреждений. «Я увидел, что вы, принцесса, падали в снег, а ведь под ним могло быть что угодно — ветки, камни, разрытые норы кротов. Бросился на помощь!» — заявил Себастьян и взглянул на Данияра. На дне глаз ревнивца плескалась ненависть, которую ему не удалось вовремя спрятать. «У вас верные подданные, Милолика». Принц не отказал себе в удовольствии ткнуть герцогу, что в присутствии посторонних он может называть девушку по имени, а Альвийский — нет. «Мы знакомы с детства», — спешно пояснила горная. «Отлично!» — воскликнул Родеонский, уловив краем уха, что к ним кто-то приближается. «Кажется, это Вертислав». Скрип снега звучал приятно и оказался очень кстати. «Значит, я без опасения могу доверить вам, принцессу, а сам вынужден уйти. Дела государственной важности». Принц ушел прежде, чем иностранные гости успели что-либо произнести. Возможно, они и сами были рады остаться наедине и обсудить произошедшее, а тут такой удобный случай. Поэтому и молчали, чтобы он, глава Родеона, не передумал и не вернулся. Данияр направился навстречу брату, и вскоре они встретились. Запыхавшийся подросток выглядел обеспокоенным. «Что произошло?» На ходу поинтересовался Дан, продолжая двигаться к замку и увлекая брата за собой. «Дан, у нас ЧП!» заявил подросток и взъерошил вихрастые волосы. Шапку Верт не признавал, как и старшие братья. «Милли пропала!» Данияр собрался засмеяться, а потом передумал. Глупостью брат не страдал, а значит, есть причина его тревоги. «Верт, у нас большой замок, а котов и кошек не один десяток. Так почему ты решил, что пропала эта рыжая?» «Ты не думай, я не сочиняю!» Тут же попытался объясниться мелкий. «Я проверил ее след до комнат, выделенных морской принцессе. Потом перекинулся...» «Погоди. Ты бегал волчонком по коридорам, распугивая гостей?» Дан не удержался и усмехнулся. Слуги привыкли к Родеонским, хотя не только Данияр с братьями были оборотнями. Но чтобы перекидываться, такого себе никто не позволял. Разве что сами братья, но ведь это их замок и их слуги, привыкшие к такому явлению. «Ну да», — смутился Верт, но всего лишь на короткое мгновение, а потом встал перед старшим братом, заставляя того остановиться. «Я постучал к морской принцессе, и она мне ответила, что никаких котов не видела, но я точно знаю, что она врет». «То есть?» Данияр нахмурился. Похоже, помимо рыбного запаха и нелюбви к гречневой каше, несмотря на неприятное поведение девушки за столом, все же гречка — это провокация не самая достойная. У Талии есть и другие тщательно скрываемые недостатки. «Получается, рыжая Милли у нее? К горничным подходил?» «Милли, Милолика. Кличка и имя девушки похожи. И обе рыжие, что навело Данияра на странные мысли. Не в этом ли суть поступка Талии?» Со стороны все выглядело странно, но принцессу и ее сестер тщательно оберегали. А вдруг у нее особенная нелюбовь к котам? Или же тут звезды сошлись, и рыжая кошка чем-то ненароком разозлила пропахшую рыбой гостью, «Подходил». Одна прибыла вместе с принцессой и сделала вид, что не понимает вопроса. А наши обслуживают сопровождающих принцессу гостей и ничего не видели. «Хорошо. Скоро обед, после него я иду гулять с Талией. А ты с Гердом займись этим вопросом. Найди его и объясни ситуацию. Все проверьте, но очень осторожно». «Так и сделаю». Брат заметно повеселел, а едва они оба вошли в замок, умчался искать Гердослава.